Карл Бернштейн и Марко Политти передают разговор двух молодых людей, сидевших как-то в полдень на скамейке у реки и наблюдавших за угольной баржей, плывущей по Висле. «Сегодня ночью мы собираемся вынести немного угля», — сказал Зукровский. «Как же вы его вынесете?» — спросил Войтыло. «У меня есть револьвер». «Но у них больше оружия, и танки, и самолеты». «Это не важно», — настаивал Зукровский. «Молитва. Вот единственное оружие, которое срабатывает», — прозвучали в ответ слова Войтылы. Этот период жизни Карла Войтылы нельзя назвать благодатной нивой для его биографов, ибо сколь бы много ни существовало рассказов о всевозможных эпизодах работы Войтылы на каменоломне, все-таки трудно установить, которые из них были затем приукрашены благодаря окружившей его впоследствии славе. Так, например, рассказывали, будто однажды он пришел на работу совсем замерзший, так как отдал свое пальто встреченному по дороге незнакомцу. Говорили, что ежедневно в полдень, чем бы он ни занимался, когда над Краковом раздавался звон колокола собора Ангелус, Карли опускался на колени. Однако мы располагаем его собственными воспоминаниями о том времени, сохранившимися в его поэме «Каменоломня», опубликованной 14 лет спустя. Она начинается так. «Послушайте ровные гулкие удары молота, как привычны они, так и притягивают слух, так и наводят на мысль о силе ударов. Слушая теперь, как сила электричества врезается в каменную реку, думаю я о том, как день за днем запечатлевается величие труда». И снова потенциальный ученый проникает в глубину своих ощущений и облекает их смысл в найденные им слова. Далее в поэме появляется образ рабочего, своего рода интеллектуального супергероя из комиксов. То не только его руки, вздымаясь, поднимают тяжелый молот, то не только его торс распрямляется и напрягаются гибкие мышцы, великие идеи рождаются в его голове, а плечи и руки вновь поднимаются над ней, и стоит он, как монумент у готического здания, увековечивший в камне силу мысли. Поэма «Каменоломня» — один из наиболее успешных опытов Карла Войтылы в стихотворном стиле, и он сам, по-видимому, был о ней довольно высокого мнения. Цитируя ее полвека спустя, он замечает: «Я до сих пор считаю, что в ней хорошо запечатлен уникальный опыт тех дней». Кроме работы на каменоломне, чтения и неугасающего интереса к театру, Карл Войтыла старался больше внимания уделять отцу, стремясь, чтобы тот ни в чем не испытывал недостатка. Карл-старший выполнял кое-что по дому, стараясь помочь сыну, например, чинил обувь. Но его интерес к жизни, несмотря на то, что ему было немногим более 60, казалось, убывал на глазах. Поэтому основные обязанности по хозяйству, такие как закупка продуктов, полностью легли на плечи молодого человека. И опять поддержкой для Кароля оказался театр. С Юлиусом Кидрински он познакомился, когда они вместе на первом курсе университета играли в студенческом спектакле. С тех пор они сдружились, и семья Кидрински заменила ему собственную семью так же, как в свое время это сделали котларчики в Вадовице. Рождество 1940 года отец и сын Войтылы встретили у Кидрински. В особенно суровые зимние морозы Кароль, как правило, заходил к Кидрински и брал у них кастрюльку с едой для отца. 18 февраля 1941 года он оставил у них посуду, чтобы сходить в аптеку за лекарством. Домой он возвращался в сопровождении сестры Юлиуса Марии. Когда они пришли, отец Карли был мертв. Позднее Мария рассказывала, что Кароль впервые потерял самообладание, ранее ни в одном из воспоминаний о реакции на постигшую его утрату не упоминалось, что он плакал, и обнял ее. «Я не присутствовал при смерти матери, при смерти брата, не было меня и у постели умирающего отца», — сказал он тогда. «Когда мне было 20, — вспоминал Иоанн Павел II, — почти 40 лет спустя, я потерял всех, кого любил». Для проведения последнего ритуала Кароль пригласил священника и следующую ночь провел с Юлиусом Кедрински у тела умершего отца. Став папой, Кароль не забыл о той доброте, любви и заботе, которые проявляли к нему Кедрински. После смерти отца Кароль переехал к ним. Мария замечала, что он каждый день ходил в церковь на мессу, много молился в своей комнате, часто просто лежал ничком на кровати. Эта привычка, лежа лицом вниз обращаться к Богу, осталась у Кароля Войтыла навсегда. Монахини из монастыря Урсулинок в Варшаве, где Войтыла, будучи архиепископом краковским, обычно останавливался во время своих визитов в столицу, настаивали на том, чтобы я упомянул о тех долгих часах, что он провел, распростершись перед алтарем в часовне, в последнюю ночь перед отлетом в Рим, где он был избран папой. Это одна из тех вещей, которые не будут выглядеть убедительными, если делаются для демонстрации собственного благочестия, так же, как и появившаяся у него позднее привычка целовать землю страны, в которую он приехал. Жест в высшей степени театральный. Надгробная плита, установленная на могиле Кароля Старшего, гласит: «Кароль Войтыла, отставной военный, прожил 62 года. После непродолжительной болезни, приняв святое причастие, почил в Бозе». И хотя умер он внезапно и в одиночестве, следует принять подобную утешительную ложь. В июне 1941 года Гитлер приступил к осуществлению плана «Барбаросса», неожиданного и губительного вторжения в Советский Союз. Русских выгнали из Польши, и контролируемая ими часть страны отошла к владениям Франко, войдя в состав территории оккупационного правительства. Жизнь в Кракове оставалась такой же тяжелой, как и раньше. За месяц до того, как нацисты пошли в атаку на своего бывшего союзника, все священники Приходской церкви, в которой Кароль Войтыла и его наставник Ян Тирановский обычно молились, были арестованы эсэсовцами. В получасе езды до Освенцима вновь прибывших высадили и заставили идти маршем к известным воротам с лозунгом «Труд делает нас свободными». Предполагаемая протяженность жизни заключенных равнялась 3 месяцам. В то время это еще не был в полной мере лагерь истребления, однако с ростом количества успешных операций и с увеличением людских ресурсов, попавших в руки немцев, Освенцим начал расширяться. Осенью к нему присоединили дополнительные площади близлежащего Бекинау, в результате чего в застенках оказались еще 100 000 человек.